Похожие ситуации сейчас происходили в каждой деревеньке, до которой мог дотянуться Авалон. И жители, что потеряли все, в отчаянии готовы были броситься уже на кого угодно. Чего собственно и добивался обер-лейтенант Лигерфорд. Вновь запираясь в лагере, вокруг медленно сжималась блокада. Пороховая империя Пекара стоит на ее заводах и их охране. Пороховыми они являются достаточно условными, ведь часто их совмещают с оружейным производством. Хотя это и приводило несколько раз взрывам, их создатели не могли позволить себе еще сильнее разносить производство. Однако никто из противостоящих властителям Флоренции так и не приблизил свои войска к этим заводам. Наследие предстояло поделить позже, о чем догадывалась охрана, и что непозволительно их расслабило. Ведь даже когда на горизонте показалась колонна машин, никому в голову и не пришло, что они могут принадлежать кому-то иному, кроме хозяев этих земель. «Что-то вы рано сегодня». Остановив машину, охранник начал подходить к водительскому месту. «Неужели и до нас вы кто?» «Экспроприаторы». Было ему ответом, и с грохотом колонна вломилась за периметр. Они старались как можно быстрее добраться до ворот, которые вели в глубину производств. По всему периметру уже звучал сигнал тревоги. Кто-то из особенно инициативных даже попытался было закрыть двери и грузовые ворота, но лишь помял нескольким грузовикам бока. Когда же охрана выбежала из своих помещений, уже никто не рискнул выстрелить. «Итак, господа, позвольте представиться. Краузгерта, капитан Авалона, прибывшая к вам для изъятия части продукции вашей несомненно великолепного производства. Мы не можем вам его отдать. Вы, как я понимаю, директор?» — спросила Краус и подтянутого мужчины, который сжимал рукоять шпаги до белых костяшек. Его лысая голова краснела все больше с каждой секундой, а усы встопорщились, что заставляло женщину улыбаться. «Боюсь, это не предложение, а требование. Мы, конечно, можем пройтись по вам всей нашей мощью, но оно вам надо? Все здесь принадлежит вашим нанимателям. Что они вам скажут? Мы действуем только в их интересах. И чтобы продолжать оказывать поддержку Пекара, нам столь необходимы припасы. Поэтому давайте вы их просто...» «Нет, кажется, он боится наказания после, моя леди». «Хаймэм и верно, Аутенберг. Тогда молодой человек...» «Да, да вы». Из-за спины директора завода вытолкнули молодого парня, который смотрел на Краус как кролик на удава. «Скажите, вы ведь заместитель, главный техинженер. Прекрасно, а хотите стать начальником? Если вы докажете свою компетентность, то может быть стать уже...» «Да как вы смеете? Альтернатива, мы убиваем примерно больше половины охраны и...» Бум. Директор упал, не ожидая удара от своего заместителя. «Вижу, вы достаточно разумны. Тогда распорядитесь, пожалуйста, о передаче нам». «Они захватили завод Пекара?» — неверяще спросил Мариана Филис. Но то, что он выкрикнул эти слова против обычного протокола собрания, никого сейчас не возмутило. Одна из привычных констант сложившегося баланса сил только что рухнула, и никто не знал, как на нее реагировать. И самое поганое, что повторить трюк не получится. Не зря это Краус заставила директора обзвонить остальных начальников. Наверняка они уже там окапываться начали, — выдвинул предположение Альда. Мысленно он аплодировал наглости противника, что совершенно не мешало ему желать придушить каждого инициативного офицера Авалона. Но что нам делать? Не дать усилиться корпусу противника. Свяжитесь со своими войсками в том районе, пусть подготовит засаду. Лучше позови представителей Вальпе и Пекара. Когда в шатер доставили представителей, им быстро обрисовали произошедшее. Поэтому мы требуем, чтобы вы выступили перед своими людьми. Необходимо, чтобы они открыли. Нет, — почти истерически возопила Линда Пекара, которая внезапно оказалась главной после смерти старшего брата. — Вы, ублюдки, не получите от нас разрешения. Вы, леди Линда. Рокко Вальпи с трудом успел остановить женщину от опасных слов. Боюсь, сеньор Пфитальда, это невозможно. Леди Линда не обладает подобными полномочиями. Леди Пекара, стоило бы произнести эти слова самостоятельно, но я вас понял. Тогда позвольте спросить мне, когда высокое собрание, наконец, отпустит тех из семьи Пекара, которые незаконно удерживаются в вашем лагере? Тогда, когда это станет безопасно, а мятежные наемники будут разбиты? Вы же знаете, они не только отказались подчиниться назначенному заместителю, но и посмели взять иных Пекара в заложники. Одно количество бунтов говорит, сколь нелегитимна их власть. Иначе члены правящего рода уже давно бы выступили перед их гражданами. А теперь покиньте нас. Ненавижу. Выдавила из себя женщина, успевшая за последний месяц потерять двух детей, племянников и брата. Надо дождаться возвращения вашего отца. Рокко продолжал ее успокаивать. Главное, чтобы наемники продержались. А если Пфит прав, так или иначе ситуация разрешится. Краус ожидала, что им будто противодействовать, но надеялась опередить возможную засаду. Но действие ее обер-лейтенанта по изъятию продовольствия заставило Пфит и Филлис собраться в несколько компактных отрядов, пара из которых и встретила ее колонну за десяток километров от базы. Но напавшие все еще плохо знали Авалон, а Краус решила не мелочиться и вытащить из-за пазухи все свои козыри. Сначала вперед выдвинулись броневики. Наваренная вручную противопульная броня не могла быть столь же эффективна, как в родном мире Филиппа, но уже стала неприятным сюрпризом. Потом загрохотали чих-3, продолжение того сумрачного недоразумения с худших времен. Машины уже заметно подросли в весе, и только благодаря стебренным во все той же помирании двигателей, которые перевозила одна из их целей, удалось нарастить полноценную броню на машины, защитив водителя и заряжающих. Казалось, однако, что даже это не позволит аваланцам прорваться, но капитан выложил последний свой козырь. Дождавшись, когда их противники соберутся хоть сколько-нибудь ощутимую гущу, она выстрелом из ракетницы подала сигнал. Три чиха выдвинулись вперед, презрительно игнорируя потуги пробить их броню, и после короткой остановки атаковали войска Пфит и Филлис огненной смесью. Крики и запах поджаренного мяса мгновенно распространились повсюду, а сам Краус подавала уже новый сигнал. Аваланцы пошли в атаку, и скоро завязалась рукопашная, в которой они быстро обратили в бегство деморализованных противников. «Будем преследовать?» «Нет, нужно скорее возвращаться». Авалон вновь победил, но противники ожесточались с каждым поражением, что очень скоро должно было сказаться на окрестностях. И во что это выльется, еще никто не осознавал. Глава 9. Разговор между молодым поколением был тяжелым, и не смог без радикальных предложений со стороны девушек. «Ага, ага», — ехидно отвечал им Филипп, — «вы продолжаете накидывать варианты. Я ведь глухой, и не смогу придумать, как обернуть ваши задумки против вашего драгоценного родственника. Умолкни, Жаклин, спокойнее». Но сестра, девушка не выдержала и начала ходить из стороны в сторону. «Этот паразит, он, как придумает, расскажешь. Я отдыхать, а вы еще раз посмотрите наши планы». Усталость постепенно съедала и Стефана, но продолжал попытки успокоить родственниц. Примерно через полчаса они уже не смотрели на него как на тяжело больного. «Как это вообще ощущается, когда он выбивает тебя из тела?» — спросила под конец обеспокоенно Изабелла. Лис задумался, пытаясь вспомнить все свои ощущения. «Знаешь, поначалу было неприятно, теперь, естественно. И я надеюсь, что это просто влияние пакта на нас обоих, а не то, что я постепенно в нем начинаю растворяться как личность. Хотя покровительница этого не допустит. Скорее, она решит частью моей души пожертвовать». При упоминании покровительницы встрепенулась Жаклин, сидевшая на столе. «Какая она, жестокая, хотя и старается быть дружелюбной. А вы разве с ней не встречались? Думаю, в нашей семье дар общения с богиней достался только Шарлотте», — ответила Изабелла, вливая в себя еще немного коньяка. «И тут такое дело. Мы не знаем, пошло ли это ей на пользу. Оставшийся день ушел на приведение в исполнение планов визави Лиса, но вечер не дал им отдохнуть. С той стороны, где остался основной отряд Авалона, раздались раскаты грома. При абсолютно ясном небе. Чихи работают». Брауни, стоявший рядом со Стефаном, кивнул, соглашаясь. «А также, судя по вспышкам, они также применяют огнеметы. Мы будем помогать?» «Да, буди командиров, нужно сделать приготовление». Они напали в 4 утра. Филиппа, чтобы ехидно прокомментировать выбранное время, не было, и удар оказался сильным. Заслоны, возведенные на пути в лагерь, побежали, не давая отпор тем 300, которых Стефан повел лично. В том числе в отряд входили оставшиеся големы, которым предутренняя темень была не страшна. «Рад тебя видеть, Краус». Они встретились где-то посередине. Лагерь не стал ждать, тоже пошел на прорыв, однако. «То есть ты остаешься?» «Мы собирались передислоцироваться юго-западнее, чтобы угрожать основной группировке войск противника. Но проигнорировать встречный удар было бы неправильно. Есть что-то, чем мы можем вам помочь? Продовольствие, люди, боеприпасы. Но вижу, ты и так все для нас подготовила». Краус кивнула и, подчиняясь ее команде, часть заранее подготовленных машин выдвинулась к городу. Отряды же прорыва разошлись вслед за ними. Лис согласился с планом своего капитана, несмотря на робкие попытки Отто возразить. Краус ожидала жесткой отповеди с указанием на иерархию, но следующие слова командующего едва не заставили ее засмеять. «Обер-лейтенант Лиминов, Лидстримнов, а точно Лимингев». Все равно как-то неуверенно подобрал фамилию Стефан, сам поражаясь своей забывчивости. Не след подчиненному оспаривать приказы командира через его голову. Все, расходимся, уже светает. И в этот момент, как черт из табакерки, выскочил небольшой отряд под синим знаменем, на которое нарисовали большую желтую жабу. Фит. Началась перестрелка, что на открытом месте не позволяло оперативно укрыться, да и прятаться за машинами с боеприпасами. Дело было откровенно сомнительным. Но там, где не могли помочь люди, страшным оружием оказались големы. Брошенные прямо в машины, они как пилы превратили их двигатели в чадящие остовы. А когда остановилась техника, заработали люди Манфрида. Стефан не сразу почувствовал угрозу. Все еще не отойдя от потери оставшихся големов, он не заметил молодого парня, который не только как заговоренный увернулся почти от десятка выстрелов, но и, подобравшись непозволительно близко, сделал столь глубокий вдох, что казалось, еще немного и грудная клетка треснет. Импульс, вызванный Стефаном, почти позволил разорвать дистанцию, но торжествующее лицо Пфит говорило, что недостаточно. И в момент, когда воздух пошел обратно, раздался щелчок, и в лицо аристократу ударила струя пламени. Яд детонировал прямо в легких, и обугленный как снаружи, так и внутри труп упал на землю. «Не думал, что скажу тебе спасибо за спасение своей жизни. Ваша и жизнь моего господина связаны. И хоть единый примет всех, я пока не готова отпустить того, кто принял меня и мою веру», — перекрестившись, ответила Светлана. «Полдень, время поганое. А когда, ко всему прочему, по другую сторону мостов стоит армия врага, он становится еще невыносимее». Бойцы с обеих сторон упарились, но позволяли лишь изредка прикоснуться к бурдюкам и утереть пот со лба. Ведь, несмотря на цепь представителей Розенлюпас, никто не верил в переговоры. «Ваши действия подвергают риску, как город и его жителей, так и тех пекара, которых вы удерживаете. Господин Пфит, я требую от вас прекратить попытки переложить проблему с больной головы на здоровую. Вы держите таких заложников, но это вы подошли к городу нашего нанимателя. Мало того, вы сотрудничаете с Ампуликс, которые ответственны за происходящий в городе немотивированный террор». Фит лишь презрительно выпятил губу. «Ваши выводы не могут быть хоть сколько-нибудь убедительными доказательствами. Вы даже не можете предоставить доказательств наличия в городе Ампуликс. Они, между прочим, по моей информации, почти в полном составе заперлись в Пизе, дабы не участвовать в кровопролитии». «Ага». Филипп слушал эту ложь и с трудом сдерживался, чтобы уже сейчас не выбросить в окружение ауру. Она снова трансформировалась, создавая теперь чувство потери вместо неконтролируемой ярости, но многие плохо и такую ее вариацию переносили. И войска к городу подошли внезапно быстро. Никаких проблем со снабжением, личным составом, а почти двухкратный численный рост войск – тоже большая случайность. «Филипп, тяни время», – увещевал визави Стефан. «Каждая минута и день отсрочки нам на пользу». Но чужак уже разочаровался в происходящем. Он догадывался о причинах спешки и хорошо понимал, что они разойдутся миром. Фит поставили слишком много на карту собственного благополучия, поэтому решил положить конец кружевам. «Довольно. Авалон не сложит оружие, не пустит вас в город и уж тем более не передаст вам пекара, что находится под нашей защитой. Ваша интервенция незаконна, тем более что человек, ее инициировавший, мертв». Фит сжал зубы, но не стал возражать. «Тогда мы решим все силой наших штыков. Роман Люпас, на чьей стороне ваша организация?» «На стороне народа». «Тогда не путайтесь под ногами. Когда польется кровь, мы не будем смотреть на ваши одеяния». Смотря на уходящего противника, Роман с затаенной надеждой посмотрел на Лиса, но, наткнувшись на его холодный взгляд, лишь с грустью опустил плечи. «Идемте, Роман. Благодарю, что поспособствовали переговорам. Таков мой долг». Они уже подходили к позициям, когда услышали недовольные крики. «Как смеешь ты отрицать нашу покровительницу? Ваша покровительница лишь воплощение единого. Он многолик и могуч. Что об этом скажет твой командующий? Он знает Изабелла и, в отличие от взбалмошной девочки, не стоит на пути истинной веры. Истинный господин покровительствует мне». Светлана перекрестилась, вытащив металлический крест из-под одеяний. «Неужели? Вот уж не знал, что я оказываю тебе покровительство, Светлана». Филипп не сдерживал свою силу, ведь увидел, как несколько человек за спинами у девушек взялись за винтовки. Он даже заглушил Стефана, который снова собрался высказать свое мнение. «Господин», — Светлана немедленно склонила голову, — «я лишь хотела сказать, что вы понимаете». Чистая сила надавила ей на плечи, и монахиня упала на колени. «Светлана, я понимаю твое учение, но это не значит, что я допускаю разжигание розни в моей армии. Всех взявшихся за оружие арестовать и запереть в ближайшем подвале. Я разберусь с вами позже. Остальным вернуться на позиции. Живо. Давно уже глаза Филиппа не сияли столь ярко, и не было в них столько ярости. Несколько крестников даже не заметили, как потянулись к своим знакам веры. Но в итоге вокруг образовалось пустое пространство. Жаклин смотрела на убегающих последователей Светланы с нескрываемой злостью. Изабелла оказалась более прагматичной. «Филипп, ты допустил ошибку, позволив религиозной ереси расти в рядах своих подчиненных. Уже сегодня они посмели подумать, чтобы обнажить клинки против своих. А что потом? Потом будет кровь. Но, я попробую решить эту проблему позже. Вы точно остаетесь. Стефан просит передать, чтобы вы ушли. Мы горды девы рода Лис». Жаклин стала в горделивую позу. «Да и вместе мы сильнее чужак». Филипп снова рассматривал позиции. Через реку Эрна осталось стоять три моста, самых крепких и наиболее зачарованных, остальные с трудом, но удалось подорвать пусть и ценой семи постреленных саперов. Конечно, у противника был еще вариант перекинуть силы на север и там переправить подразделения через другие места переправы, но никаких попыток провернуть подобный маневр не наблюдалось. Противник явно готовился атаковать в лоб. Интересно, почему? Думаю, Стефан, времени у Пфит осталось еще меньше, чем мы думали. Ты и сам знаешь, им кровь из носу нужен захват города, иначе они из освободителей быстро переквалифицируются в мятежников. Считаешь, наши люди выдержат? Больше веры в них. У нас хорошая опора на всех трех мостах. Палаццо на южном так и вообще штука абсолютно читерная, пока они не подведут артиллерию для ударов прямой наводкой. О, началось. Артподготовки не было, а Валон решили взять нахрапом, видно подсчитав, как расходуют боеприпасы их отряд. Откуда же аристократам было знать о нормах, что драконовскими методами установил Филипп? Атакуя через открытые со всех сторон, напавшие мгновенно прочувствовали, что такое идти почти в полный рост на ощетинившегося стволами противника. Однако пфитские солдаты хоть и умылись кровью, но быстро открыли огонь на подавление. С учетом того, что их было втрое больше, им удалось частично подавить баррикады. Отличились в этом те подразделения, что еще не вступили на сам мост. Филипп взирал на это с трудом сдерживаемым смешком. Он буквально слышал, как опустошаются запасы патронов итальянцев, которые еще не пережили ПМВ, и не знавшие беду любой армии нового времени, снарядного голода. Первым удалось прорваться буквально на последних запасах. Было видно, как некоторые из штурмовиков хватались за патронные сумки и с удивлением обнаруживали пустоту. Неудивительно, что они решили попытаться навязать рукопашную, понимая, что назад не добегут. Но едва это произошло на мосту Каррария, в ответ ударили огнеметы. В упор, по скученной толпе. Мгновение и крики затопили улицы, в воздухе запахло паленым мясом. Минуту спустя выжившие с криками побежали. Аналогичный маневр произошел и на остальных мостах с не менее страшными последствиями. «Может их добить?» – спросила Изабелла, смотря на катающегося по мостовой человека. «Патроны – наш главный ресурс», – немного не впопад ответил ей Филипп, после чего отправил своих адъютантов с приказом. «Добивать противников кроме как штыком или палашом запрещается». Девушки не одобряли, но не стали возражать. Не стал возражать и Лис. Затишье продлилось час, и начался второй накат. В этот раз аваланцев сразу прижали подавляющим огнем на мостах, а по центральному тремен даже пустили облако яда. Пфит, исполнившего этого номер, попытались подстрелить, но верная гвардия своими телами закрывала господина. И будто было мало, едва Филипп собрался перебросить резерв на помощь пострадавшим, как на мост, где находился он сам с близняшками, атаковали с воздуха. Бойцы в черных костюмах, пользуясь преимуществом пространственного маневрирования и надстройками над мостом, смогли атаковать сверху, нанеся чувствительные потери в первые же секунды. «Жаклин, хватит тратить боезапас, в них пули не попадают, твои заклятия медленнее, но нельзя же все так оставить, нельзя, прикройте». Изабелла первая среагировала и подтащила к своему кузену сестру, которая, перебрав несколько цепочек, выхватила ту, на которой начертала защитные руны, которые уже через несколько секунд после того, как развернулись, засверкали от попаданий в щит пуль. Ее старшая близняшка уже успела схватить за руку Филиппа, но он почти сразу оттолкнул ладонь. «Я не он, мешаешь». Аура красного цвета рванула вперед, заставляя людей морщиться, и на месте трупов начали подниматься тени. Почти все из них немедленно распались, Но три штуки сформировались и, подчиняясь чужой воле, бросились вверх. За ними оставалась отчетливая видимая изморозь. Ампуликс, конечно, их заметили и даже начали набирать высоту, но тени, игнорируя такую вещь, как трение, все-таки их настигли. Физический вред они не смогли нанести, но когда призраки буквально прошли сквозь фигуры, те камнем полетели вниз. Их попытались подхватить оставшиеся в воздухе товарищи, но их оперативно отогнали, а один даже оставил за собой дорожку из крови. Наземное наступление тоже начало захлебываться, и не только благодаря отчаянному сопротивлению аваланцев. Свою роль играли и заготовленные Жаклин минные плиты, знаки она наносила под покровом темноты, чем немало нервировала Стефана и Изабеллу, а также моральная готовность наемников к ближнему бою. Но огромную помощь оказало истощение войск коалиции аристократов. Вот не готовы были они к тому, что столь быстро могут закончиться боеприпасы у их солдат, чем и воспользовался уже Филипп, введя в бой резервы. В итоге огонь, ставший односторонним, быстро или отогнал наступающих, или оставил их лежать в лужах крови. Ампуликс тоже не стали дожидаться развязки и исчезли, поднявшись повыше. Они еще вернутся, не сомневаюсь, но сколько на это потребуется времени? Филипп почувствовал, как на него накатывает волна усталости, и спустя мгновение его место вновь занял аристократ. Тот помахал руками, разминаясь, а потом посмотрел на встревоженных сестер. «К вам? Странно, вроде не в первый уже раз». Изабелла смотрела на десятки тел, лежащих на мостовой. Многие из них стонали от боли, ругались, плакали и умоляли их добить. «Он всегда старается решить дело большей кровью», — Лис не ответил сразу. В голове его пронеслись мысли, на которые, к его удивлению, не последовало никаких комментариев от его визави. Поняв это, он попытался нащупать разум соперника, но натолкнулся на непонятную пустоту, от которой невольно отшатнулся, как в разуме, так и в реальности, из-за чего запнулся и рухнул на девушку. Удивительно, что оказался он в итоге снизу. «Не знаю, что сказать. Извиниться, Биль, извини, что не нравится. Могу называть полным именем». Изабелла покачалась у него на животе пару секунд, после чего вскочила и ответила: «Да нет, нормально, просто меня так даже мама не называла». Жаклин фыркнула на эти слова. «Она у нас из древней семьи, а в ней все должны соответствовать высоким стандартам. И начинается это с разговоров, в которых уменьшительно-ласкательные имена не соответствуют дворянскому этикету. Бесит». Стефан вспомнил своего отца. Вспомнил, как то старался проводить как можно больше времени с ними, как учил сестру, как впервые вложил ему в руку шпагу, и даже когда начал пить, не поднял на них руку. Он уже успел подняться и оказался рядом, когда Жаклин закончила свою речь, и, не понимая до конца зачем, погладил девушку по голове. Она замерла, задумалась, после чего облокотилась на Стефана. Юноша уже собрался было прекратить, но услышал недовольное: «Еще». Изабелла фыркнула, после чего снова посмотрела на мост. «Ты так и не ответил на мой вопрос». «Я не знаю, что на него ответить. Он всегда был решительным. Но полгода назад в Ансбахе все было сложно, и он перешел к жестоким методам. Следующие месяцы он тоже практически всегда командовал». «Стеф, ответь мне». Едва ли не мурчащая Жаклин решила прервать свой релакс. «А кому верны твои наемники?» «Нам. Они верны нам. И только это пока важно. Именно так, юные леди». Раздался позади их компании бас капитана. «Мы верны господину Лису в обоих его ипостасях. Командир, мы закончили с ранеными». «Много?» «Нет. 56 убитых, 312 раненых, тяжелых 106. Образцовая победа. Расход примерно четверти боезапаса. У противника как минимум 90%, исходя из снижения плотности огня, в том числе и на момент отступления атакующих групп. Также к нам прорвался гонец от Краус. Итоги: успешно передислоцировались на южные окраины города, но, я не могу быть уверенным, но мне кажется, нам доложили не обо всем. К сожалению, гонец не смог сообщить большое. Потерял сознание от потери крови. Значит, подкрепление не ожидаем. Капитан, подготовьте караулы из резерва, людей на отдых, но далеко не отводить. Коалиция точно пойдет на новый штурм. Есть. Город гудит. Бойцы второй линии сообщали об 11 попытках собрать толпу. Провокаторов не удалось задержать, 5 разбежали, остальные или покончили с собой, или оказались забиты толпой. Хорошо. Пусть продолжают наблюдать, нельзя допустить атаки в спину. Пекары возмущались, сидели тихо как овцы, и они еще пытались нам, Бель, рассказывать о дворянской чести и древности родов. Сколько там им, 1500 лет, не менее 3. Просто подтвердить их родословную времен Волчьей империи невозможно. Хотя если поспрашивать этого проповедника Романа, он сможет рассказать больше. Последние слова заинтересовали Лиса, и он решил уточнить. «Ты, похоже, больше нас знаешь об этой организации. Им можно верить. Не больше, чем любому тайному», — старшая изобразила кавычки, — «обществу. Они жаждут объединить Италию в единое королевство, но в основном занимаются лишь благотворительностью. Чернь, однако, не очень благодарная толпа, так что не вижу причин их опасаться. Хотя ты видел отношение пекаря, среди высшей аристократии проповедники любовью не пользуются». Получив, как ему казалось, самую важную информацию, Стефан быстро выкинул ее из головы и предпочел почти под ручки с девушками в палаццо отдыхать, чем разбираться с очередным тайным орденом. Ведь на фоне воспоминаний полугодичной давности сегодняшние заговорщики не казались ему опасными. Коалиция собралась с силами к утру, и выражалось это не только в поднятии духа своих солдат, но и вывод на прямую наводку артиллерии, которую протащили через разрушенные ворота. Так что тихий день разорвал оглушительный грохот взрывов. Артиллерия разбивала сооруженные баррикады, время от времени снаряды разбивались об возникающую магическую защиту, но главное, взрывы сносили людей, которые укрывались в зданиях и на улицах. Стефан не стал играть из себя героя, лишь злился от того, что не может ответить своим калибром. Но как оказалось, он недооценил своих подчиненных. Спустя 15 минут по позициям коалиции открыли огонь пчихи. Не ждал. Как они вообще смогли стрелять под таким углом? Пчих имеет статичную пушку. Интерлюдия. Бах, бах, бах, бах. Пчихи под крики и маты из канониров палили в ту степь, где предположительно находился противник. Стефан не ошибался. Жестко приваренные стволы действительно не могли стрелять под нужным углом. Но молодой аристократ все еще недооценивал людей и их умение копать. Мать вашу. Блядская насыпь. Первое. Третья и четвертая рота бегом, вашу мать, земля сама себя обратно не насыпет. Третий раз уже, меньше разговор, больше работы. Раздался свист пули, и многие из работников упали на землю, закрывая голову, пока их сослуживцы вступили в ожесточенное сражение с напавшими. Краус наблюдала, как ее гвардия сражается, а бойцы Отто продолжают уклоняться от боя. Повторяется тварь. Аутенберг с трудом сдерживался, чтобы не броситься к полумятежному полку. Ничего. Когда мы добер, обер-лейтенант сбил с ног своего командира и возлюбленную, и сквозь боль сам разрядил обойму в убийцу. Тот схватился за грудь и, сжимая крестик, умер с безумной улыбкой на лице. «Фанатик, ты ранен». Краус все никак не могла прийти в себя. На месте командира была лишь напуганная женщина. Но страх быстро сменил гневом по мере того, как лужа крови под Аутенберг расползалась, а повязка пропитывалась кровью. «Триаль, какого хрена? Почему так много крови? Капитан. Кажется, пуля задела артерию. Помогите перенести его в лазарет». Краус проводила носилки пустым взглядом, а потом повернулась к одному из адъютантов и произнесла, удивительно спокойным голосом: «Обер-лейтенант Элька мне». Явился Отто без пререканий, но не в одиночку, и старался не приближаться к Краус, которая смотрела на него практически не мигая. «Вижу, вы смогли избежать. Не смей. Просто не смей». Казалось бы, на фоне происходящей битвы, ее тихий голос не должен был даже слышен, но Отто кожей почувствовал, к чему все идет. Его лицо исказила кривая ухмылка. «Суд? Дуэль? Или так? Предпочту оставить тебя командиру», — внезапно ответила Краус. «Когда отряд воссоединится, тебя не спасут ужимки. Его превосходительство справедлив и достаточно безжалостен. Сдай оружие. У вас нет доказательств, капитан. Вами руководят эмоции, что противоречит не только профессиональной этике, но и тому, чему учила нас проповедница. Я помолюсь единому, чтобы он обуздал ваш гнев, и поэтому же я не могу сдать оружие и более того требую от вас временно сложить с себя полномочия». Краус смотрела на окруживших Отто солдат и скрипела зубами от ненависти. Нет, сдаваться она не собиралась, вокруг нее стояло достаточно гвардейцев с оружием наготове. Однако быстро разобраться с мятежом среди своих было просто невозможно. «Что ж, может, ты и прав. Но я отказываюсь сложить полномочия. Возвращайся к своим солдатам и пусть они наконец займутся делом. Или вас от гнева командующего уже ничего не защитит». Бойцы обер-лейтенанта ушли вслед за ними. Но не через 5 минут, не через 20 они так и не включились в активное противостояние с коалицией. Атака артиллерии Авалона оказалась неприятным сюрпризом для коалиции. Но не смертельным, и их собственные орудия не только разбили передовые укрепления аваланцев, но и подбили часть набережной, создавая дополнительные места для подъема. Лис не понимал смысла, пока вперед не выдвинулись новые лица. Под прикрытием гвардейцев, они одним общим магическим действием повесили странную мембрану прямо над водой, по которой рванули заранее подготовленные группы. Причем часть из них стали растворяться в воздухе словно миражи, филисы, проклятые хамелеоники. Прорыв был столь внезапным, что войска коалиции смогли рассечь единую оборону на две части. Немногочисленные заслоны и бойцы в ближайших домах не смогли остановить противника. И только быстрая реакция Адольфа и его людей не позволила прорыву расшириться еще больше. Им и Изабелле, которая рванула вслед за наемниками, и скоро то тут, то там сильно израненные бойцы начали превращаться в безумных кукол, нападающих на бывших союзников. Стефан, однако, помочь не мог. Давление на мост Викиа усиливалось, как в плане плотности огня, так и в численности войск. Поэтому он, полностью передав командование Брауни, сам сосредоточился на десятке притащенных из лагеря големах. Они были не полностью готовы, из-за чего контроль был сложнее, но когда его пауки вломились в ряды пехоты, это перестало иметь значение. Немало помогала и Жаклин, которая, несмотря на попытки ее остановить, вылезла на передний край и как настоящий автомат закидывала коалиционников новыми зачарованными снарядами. Те, кто оказались ближе остальных, могли наблюдать интересное зрелище, как человек за пару секунд то становится бледным как полотно, то снова обретает румяность лица и задорный блеск в глазах. Но пусть силы и восполнялись, девушка не смогла грамотно поддержать свою защиту. Так что очередная пуля расколола одну из зачарованных пластин на ее теле, и она вместе с пулей вошла ей в живот. Вскрикнув, Жаклин упала и сразу была утащена наемниками. Но проблема оказалась шире, чем можно было ожидать. Боль Жаклин ударила через силу и по ее родным. И если находящаяся относительно далеко Изабелла лишь пошатнулась и потеряла контроль над частью марионеток, то Стефан, невольно связавшись с ней через силу, согнулся и упал на колени. Големы, конечно, тут же прекратили движение и оказались сметены озверевшими солдатами. Все больше боли шло через их связь, Стефан невольно погружался в нее, и в какой-то момент его просто отодвинули в сторону. Ощущения пропали, а Филипп распрямился, распространяя ауру импульса вокруг себя. «Всегда все решает кровь», — крикнул он и рванул вперед. Подхватив по дороге к передовой несколько пистолетов, он начал их разряжать еще на подходе. С учетом, что вперед него неслась эмоциональная волна, что у многих руки в прямом смысле начали опускаться. Последние патроны Филипп уже расстреливал в упор, иногда прошибая по нескольку тел насквозь, после чего вдогонку отправил звуковой удар, который не только мгновенно выбил жизнь из почти полусотни человек, также создал почти десяток теней. Они было рванулись к своему создателю, видно желая его обнять, но хватило одного отблеска алого света, и они встали как вкопанные. Голову парня заполнили чужие мысли, в груди быстро начало холодеть и даже, казалось, сердце начало замедлиться. Но зарычав как зверь, Филипп мысленно схватился за контролирующие нити и отправил новый приказ. Не сразу, но призраки все-таки развернулись и бросились обратно, все ужасы и опустошения в рядах бывших сослуживцев. Однако прочувствовать радость от вида убегающих не успело вдохновить Филиппа, ведь сверху на него обрушились фигуры в черных доспехах. Первый же выпад тяжелой шпаги проскрежетал по нагрудной броне и резанул парня по левой руке. Закричав от боли, Филипп скорее инстинктивно вложил магию в голос и отбросил от себя напавшего, но уже от двух новых ударов уклонился только чудом. «Шпагой! Отвали!» Филипп крутился, как уж заставляя тело изгибаться под такими углами, что трещали кости, и только импульс спасал чужака от шока. Видя это, ампулик спустили вход в магию. Несколько воздушных лезвий со всех сторон ударили по броне, отбросив лиса к парапету, после чего ударил, целясь в сердце, и если бы не Стефан не среагировал, то общее тело осталось бы с дырой в голове, ведь вроде как пустой руки выдвинулся длинный костяной шип, направленный прямо в глаз. «Замерзни, тварь!» Сделав шаг вперед, Филипп схватился за руку с шипом, и по ней побежал лед, который, судя по крику, ампуликс принес невыносимые страдания. «Защищай командира!» Раздалось со стороны баррикады, в сторону фигур полетел рой пуль. Они не позволили двум другим ампуликс прийти на помощь своему родственнику, чем и воспользовался Филипп. Выхватив из-за пояса личный револьвер, он разрядил всю обойму в упор. В лицо ему брызнула кровь, но аристократ смог удивить. Он не только справился с болью, но и вывернулся из захвата, чтобы позволило ему броситься в воду. «Господин, надо уходить!» К нему подскочил один из фельдфебелей и подхватил Лиса под руку. «Они сейчас артиллерией прямой наводкой ударят!» «Да, Брауни и Бальхи ко мне!» Через 5 минут он уже выслушивал доклад от своих людей. Доклад весьма неутешительный. «Передать приказ, к черту мосты, отходим в город, раненых в башне. Они попробуют нас из артиллерии расстрелять, не рискнут вызвать новые пожары. Пока все будет прогорать, вечность пройдет, а у них столько времени нет. Мне нравится твой оптимизм. Мне тоже, Стефан, надеюсь, ты протянешь. Что, Филипп, ты куда?» Но слова эти были сказаны в пустоту. Чужак покинул тело и даже не задержался на границе сознания. Глава 10. Потери чудовищны, результаты минимальны, а впереди нас ждут городские бои, в которых неизвестно, насколько мы завязнем. Сеньор Эттери, прекратите истерику. Смерть вашего брата не дает вам повода устраивать сцену. Именно он, как мне известно, больше всего выступал за начало этой войны. Ампуликс, внезапно ставший наследником рода, после этих слов едва огнем не задышал, при том, что специализировался на воздухе и полетах. Он даже схватился за кинжал на поясе, а винтовка в левой руке пошла вверх. «Юный Давид, я успею первым». Альдо Пфит поднял правую руку, в которой держал золотой скипетр. «Или вы думаете, что ваша новомодная игрушка справится с моей магией?» Ампуликс смотрел на артефакт с заметным страхом и неприкрытой завистью. «Наши семьи сражаются за право быть свободными. Разве вы согласились участвовать не потому, что согласились, что пекара посмели нарушить наш тысячелетний договор? Именно поэтому. Но вы забываетесь, как, впрочем, и ваши старейшины, что именно мы собрали людей, оружие, деньги. Мы те, кто превратил вашу идиотскую идею тупой резни в план по подчинению этих проклятых овец. И все бы получилось, если бы вы не отсиживались у нас за спиной и вырезали проклятый костяк Авалона. Теперь идите к своим людям, я больше не желаю слышать истерику и лозунги мальчишки. Радуйтесь, что ваш отец еще достаточно молод, чтобы не оставить семью на вас». Ампуликс вылетел из палатки, оставив Пфит. «Дедушка». Луция подошла к старику, у которого из носа пошла кровь. Ее брат уже доставал небольшой чемоданчик с лекарствами. «Луция, Сильвия, вы уезжаете в родовое поместье». «Почему, где глава?» Патриарх рода опустился на свой трон. «Да потому что проклятый баран уже на полной скорости летит обратно, и в последний раз его видели на границах Ферры. Я не верю в способности Филис его задержать, а значит, у нас осталось 2 суток до его прибытия. Вероятность, что мы возьмем город, минимальны, а значит, надо быть готовыми к последствиям». «Не посмеют», — неуверенно произнес Сильвия. «Договор однозначно трактует наши действия. Пекара вассализировали как в Альпе, так и часть родов в пределах своих земель. Они все больше из первых среди равных становиться самовластным властителями». Лучия, что стояла рядом, тоже не удержалась. «Эти твари хотят вернуть времена Волчьей империи. Это непростительно». Пфит лишь улыбнулся. «Дети мои, это было неизбежно. Сдаваться мы не должны, но быть готовыми обязаны. Вы получите все необходимые полномочия и инструкции, а мы, ваши старшие, выиграем вам время в случае поражения. Сильвия, ты станешь главой, Лучия, ты наследница. Приказ ясен, да, патриарх», раздалось в унисон. Капитан стоял рядом с командиром и смотрел на карту перед собой. «Мы окончательно оставили этот и этот район, и находимся на грани фрагментации обороны. Но должен отметить странность действий противника. Вы о том, что командование стало неорганизованным? Информация подтверждается. Так точно, нас активно атакуют Ампуликс. Их немного, хотя отдаю должное их аристократам, сражаются отчаянно, а их зомбированные продолжают сеять панику. Спасибо господину Роману, он продолжает гасить восстание, но выглядит он плохо, а половина его людей ранена. Даже помощь наших отрядов не помогает. Он просил чего-нибудь, Курт? Нет, даже от охраны пытается отказаться. Но я ссылаюсь на капитана, а господин Брауни обладает удивительным талантом избегать ненужных разговоров». Капитан при этих словах сделал грудь колесом и принял довольный вид, насколько ему позволяла усталость после прошедших 2 суток почти непрерывных боев. Убитых было удивительно немного, за что весь полк уже молился Жаклин и ее подделкам, но усталость, а вследствие этого и ошибки, продолжали накапливаться. Что там по остальным войскам коалиции? Отходит к северу города, готовится к обороне, удивительно, но не пытаются штурмовать северную стену. Хотя, может, дело в том, что мы перевели туда почти 30% всех наших сил. Что по блокаде? Сигнал все так же отсутствует. Я могу кое-что сказать. Внезапно выступил вперед командир всех медиков фельдфебель Максимов. У меня один приборчик фиксирует электромагнитное излучение. Слишком уж постоянное для естественного. Замолчали все некоторые, чтобы сказаться умными, другие просто ожидая продолжения. Ты хочешь сказать, что наша блокада связана с какой-то способностью, а не объектом? Да, черт, Бальхе, запиши, чтобы я потом пекара попытал по этому поводу. Максимов, я рад, что твои личные изобретения, возможно, позволили нам чуть лучше понять суть проблемы. Но ради богов не распространяйся об этом. Еще не хватало, чтобы тебя местные враги прогресса на костер потащили. Как там Жаклин? Мисс Лист чувствует себя гораздо лучше, несмотря на то, что постоянно нарушает мои рекомендации по заботе о своем здоровье. О ее магическом состоянии не могу много сказать, но регулярно, как вы и просили, ее комната обрабатывается свежей кровью. Благо, проблем с добычей нет. Люди вокруг с трудом сдержались, чтобы не вздрогнуть. Максимов, в отличие от своего начальника Триаля, не имел каких-либо моральных ограничений. Поэтому решал проблему с добычей крови радикально, просто резал горло пленникам с поля боя. Из-за чего лазарет пришлось усилить дополнительным нарядом, иначе была опасность бунта среди больных. В этот момент где-то вдалеке послышались звуки выстрелов артиллерии. «Наступление», — предположил Брауни. Стефан посмотрел на север. «Отправьте гонцов». Но, думаю, это вернулись хозяева города. Уберто Пекаро ехал по своему городу и с трудом сдерживал свой нервный тик, который возникал у него во время большого волнения. Любимый город был в огне, и даже множество пленников, в том числе и знатных, не могли успокоить его душу. За прошедшие сутки его наемные армии разбили 3 группировки коалиции аристократов, но, почувствовав приближение конца, наемники бросились разрушать и поджигать просто ради самого процесса. Фит также казнили всех заложников в своем лагере, а Ампуликс почти в полном составе бежали. Пока он ехал по дорогам, Уберто видел немало патрулей наемников. Они вызывали в нем одновременно чувство благодарности, но с другой стороны. Стоп, мужчина приказал остановиться, увидев, как несколько наемников Авалона перекидывают веревки через стропила поврежденного дома. На другом конце этих веревок были люди, которых прижимали сапогами к земле. Узнай, что тут происходит. Пекаро пронаблюдал, как его подчиненный подбегает к наемникам, и попытался весьма эмоционально добиться ответа. Но смотрели на него солдаты без какого-либо интереса. Даже процесс с казни не стали откладывать, что быстро заметил посыльный и попытался потянуться за оружием на поясе, немедленно спровоцировав аволанцев, которых от немедленной расправы остановил только офицер. Быстро разобравшись в происходящем, он не смеси немецкого и русского высказал своим бойцам свое мнение, после чего направился к машинам, предварительно освободив посланца Уберта. Пекаро смотрел на происходящее со скучающим выражением лица. «Сержант Абдурахманов, приветствую вас, сеньор». Подошедший командир попытался изобразить приличествующий жест, но Уберто сразу понял, что ждать соблюдения манер бессмысленно. «Почему вы собираетесь повесить этих людей, сержант? Разве вам не было сказано защищать горожан моего города?» Абдурахманов мысленно выругался, поняв, что наткнулся на высокое начальство. За мародерство и попытку демаскировать позицию стрелков, в городе введено военное положение и всем гражданским запрещено появляться в районах, где идут бои. Я как ваш наниматель приказываю вам отпустить людей. Как прикажете, сеньор? Поклонился сержант и быстро пошел обратно к своим людям. Наследник рода зло смотрел ему в спину. Проклятые наемники. Ни чести, ни совести. Их наняли защищать, а они вещают наших подданных. Держи себя в руках, сын. Не позволяя горю потерь затмить свой разум. Вы смогли справиться, хотя не буду говорить, что полностью удовлетворен вашей работой, сеньор Лис. Стефан никак не прокомментировал фразу Уберта. Он, конечно, мог выступить и заявить, что он сделал все необходимое и даже больше, но он слишком устал. Как и все его люди, многие из которых продолжали прямо сейчас сражаться с остатками войск Ампуликса и их аристократов. Нужно было отдать должное, представители старой семьи не бежали и не сдавались, даже оказавшись в полном окружении. Более того, уже 2 раза происходила атака магических ос, и только реакция Изабеллы спасала от чудовищных последствий. Вам выплатят обещанную плату, но вы должны выполнить свою работу до конца. Могу ли я узнать, что же вы хотите еще? Уничтожить мятеж в его сердце. Вы окажете моим людям помощь в завоевании городов Лукка и Пиза, родовых гнезд Пфит и Ампуликс. Стефан сразу захотел отказаться. Все его нутро вопило, что это подстава, где его людей просто бросит на убой. Но вот беда, контракт все еще был в силе, а бесчестный чужак оказался вне зоны доступа. Могу ли я узнать, когда мы выдвинемся, а вы собираетесь отправиться со своими людьми? Уберто явно не ожидал такого решения от аристократа. Ну что ж, я даю вам неделю. Ваших людей снимут с окружения Ампуликс. Мои люди сами добьют остатки. Ваша первоочередная цель — Лукка. Фит брать живыми совсем не обязательно, но если вам притят убийство детей, можете передать их моим представителям. У вас есть какие-то пожелания? Стефан едва не сказал нет, но уставшие лица бойцов заставили его наступить на горло бессмысленной гордости. Нам необходима замена вооружения и пополнение продовольствия. Пекары, стоявшие в зале, недовольно загудели после этих слов. Глава тоже посмотрел гораздо злее. Кажется, вы уже успели позабыть, как разграбили завод моей семьи и окрестности нашего города. Мне ежечасно поступают все новые жалобы, в которых подданные призывают разобраться с мародерами и убийцами. Или будете говорить, что это были не ваши люди? Мы поступали так из необходимости, сознательно обрекая людей на голод. И это не говоря о варварском нападении на завод вашего нанимателя. Может, мне потребовать выдачи? Кажется, ее зовут Герта Краус. Вокруг Ли сначала сгущаться сила после этих слов, что не укрылось от аристократов, а значит, их охраны вокруг. Отец, вперед выступил Эуджиния. В глазах его плескалась паника. Лис решил, что причина в нескольких големах, которые сопровождали его с того момента, как Филипп ушел в несознанку и опасность потери контроля пропала. Наши враги еще не повержены и не стоит плодить бессмысленную вражду с нашими верными союзниками. Фит дважды предлагали сеньору перейти на их сторону и передать нас в их руки. Мужчина дрожал под недовольным взглядом отца и злым старшего брата, но в итоге именно его слова изменили решение главы Пекара. Так что место встречи Стефан покинул уставшим, раздраженным, но без трупов за спиной. А ведь парочка его големов уже закрепились прямо за окнами. Закончив вести переговоры, Уберто вместе со своим наследником направился не в кабинет или покой. Они, покинув приемный зал, и направились вниз, в ту часть здания, куда было запрещено заходить многим членам рода. У дверей в подземную тюрьму оба пекара замерли на мгновение. Старый страх не покидал их род, как и остальные семьи правителей Флоренции, но Уберто не позволил себе отступить, как, впрочем, и его наследник. Подземелье было не просто мрачным, от него веяло древностью, и только некоторые члены семьи знали, насколько на самом деле глубоки эти казематы. Но аристократы и не собирались спускаться слишком глубоко. Уже через пару пролетов они свернули в боковой проход, где почти в полной темноте сидели высокопоставленные пленники двух родов. Выглядели они все одинаково ужасно. У многих в глазах был виден бесконечный ужас, а под ними залегли темные круги. Некоторые из более молодых уже заимели обломанные ногти, и только жены удерживали мужей от продолжения самоэкзекуций. «Ты жесток, Уберто!» Голос главы Пфитальда впервые соответствовал его истинному возрасту. Даже вечная молодость по рождению способности семьи поддавалась влиянию подземелья. На прежде гладком лице появились глубокие морщины, глаза глубоко запали, волосы будто поломались, и что самое невероятное, почернели сточившиеся зубы. «Я», глава Пекара смотрел на своего давнего конкурента и не находил в себе сил сказать, что враг этого заслужил. Молчал и его сын, сам еще недавно закидывавший захваченных в клетку убийц своих детей. «Я восстанавливаю справедливость. Ты первым». Старик снова замолчал под взглядом пленника. Они оба знали правду, ведь история Пекара, Фит, Ампуликс, Филис, Майла и Вальпи началась задолго до появления их маленькой страны. Нам всем стоило оставаться там. Старик Фит показал себе под ноги. Там мы были на своем месте. Все-таки Люпас были правы, когда заковали нас в темноте. Пекара вздрогнул, услышав древнюю фамилию властителей империи. Волков, что их предки когда-то свергли, и проиграли им же всего через столетие. Ценой за выживание тогда стало заключение в вечной темноте. Все воспоминания о прочитанных историях быстро пронеслись в голове Уберта. Он будто постарел еще сильнее и поднял руку. Планы, заготовленные речи, все пропало. Глава семьи положил почерневшую руку на голову Альда, будто и не было ядовитой кожи. Тихий взрыв, и голова Пфит разлетелась на части. Кровь брызнула и на остальных пленников, но не напугала их. Наоборот, в глазах пленников появилась надежда. Пекары их не разочаровали. Через 10 минут они покинули подземелье, в котором не осталось никого живого. Выступление Эвалона так и началось. И дело было не в прорыве остатков Ампуликса из окружения. Просто в Флоренцию прибыли представители Лукки и, пав на колени перед Пекара, заявив, что изгнали предателей из своего города. Никто им не поверил. Точнее, не поверили, что горожане рискнули выступить против аристократов, как и не верили в героический порыв местной верхушки. Каждый из родов крепко держал за горло свою вотчину. Не смягчило пекарей тот факт, что остатки семьи Пфит не только успешно бежали, но и вывезли приличное количество скарба. Направлялись они к Пизе, явно собираясь объединиться с Ампуликс, которые уже открыто объявили о своем восстании. Их посланец даже явился во Флоренцию и на ближайшей целой площади объявил: «Я верный слуга и глашатай великой семьи Ампуликс. Граждане города, знайте, ваши властители нарушили договор равных и возжелали стать первыми. Они стремятся вернуться во времена королей и царей, абсолютных властителей, чей деспотизм способен лишь разрушать, скрывая свои действия за ширмой мнимого благополучия. Мои сеньоры не желали, чтобы столь страшные времена пришли к вам, но знайте, все это лишь попытка не дать алчным овцам вернуть проклятые времена. Не бойтесь нас, ибо мы сражаемся за возвращение былого. Пекары, я знаю, что вы услышите меня. Сложите оружие, освободите пленников, покайтесь в грехе своем гордыне. Ампуликс, Пфит и Филис объявляют вам войну. Войну против тирании, войну во имя договора. Вспомните же о дружеских узах, что нас связывали, и встать вновь рядом с вами. Ведь нет никого ближе, чем наши семьи. Гонец не смог вырваться из города. Его не смогли защитить от разъяренных горожан. Но Стефан не сомневался, мужчина отлично понимал, на что шел, и умер до того, как его даже успели начать пытать по-настоящему. Но больше всего его удивила реакция пекара. Ни ответных обвинений, ни призыв аристократов города, не был даже проведен сбор ополчения. Просто приняли и все. Однако Лису было не до этого. Он наконец смог поговорить с Краус и услышать ее обвинение в сторону Лигерфорд. «Герта, я не могу. Твои подозрения не могут быть доказательствами. Но это не обсуждается. Время, когда недовольных можно было просто расстрелять, уже прошли. И да, он тоже бы не рискнул его убить. Мы рискуем спровоцировать бунт. И что же, мне просто смириться?» «Отнюдь. Ты не можешь доказать, что именно он заказал покушение. Это правда. Но нам скоро предстоит штурм крепости. Раз они не пожелали сражаться тут, пойдут в первых рядах. А там, пуля дурой разит офицеров гораздо чаще, чем кажется. Как там Аутенберг? Жить будет. Но лейтенант Триаль подозревает повреждение позвоночника», — ответила Краус и ушла, получив разрешение. Ее лицо при этом выражало крайнюю степень усталости. «Ты слишком добр к своей слуге», — поднялась из-за своего стола Изабелла. «У нас в доме солдаты не смеют требовать что-то от своего господина. Однажды так будет и у нас. Пока же надо пользоваться тем, что еще есть люди, готовые высказать мне свое недовольство открыто». Стефан говорил это и не верил в свои слова, на что ему немедленно указал голос в голове. «Компромиссы – штука опасная. Отто не был с нами в первые дни. Поэтому Краус должна быть на особом доверии». Стефан закрыл глаза рукой, сосредотачиваясь, и спустя несколько секунд вытолкнул из себя призрака. Филипп выглядел так, будто его пропустили через хорошую стирку. Помятым и более прозрачным. Позади Лис раздался звук разбившегося стекла. Это Изабелла уронила кружку, круглыми глазами смотря на возникшего призрака. «Нравлюсь, Филипп попытался придать себе более величественный вид, но получилось не очень. Из призрака, казалось, вытащили какой-то стержень. Изгорбившийся призрак снова обратился к своему визави: «Не забудь исполнить обещание, Краус. Лигерфорд должен умереть, как и большая часть его людей, чтобы из их среды не вырос новый. Они не мятежники, а почти слуги нашего дома. Изабелла, я тоже не в восторге, но в прошлый раз нам пришлось повесить половину командного состава, потому что запустили проблему. Стефан может описать свои ощущения, когда его несколько раз попытались подстрелить. А шрамик у него на горле, видишь?» При этих словах Лис попытался повыше поднять воротник, но Изабелла просто подошла и оттянула его, после чего хмуро посмотрела на шрам. «Сам, этими ручками». Руки общего тела дернулись. Крови было спасибо импульсу, выжили тогда. «Так что, Стефан, Изабелла и не присутствующая здесь Жаклин, оставьте кадровые вопросы на меня. Отто не доживет до конца конфликта. Офицер, что готов стрелять в спину своим, нам не нужен». Прошла неделя, и Авалон вместе с грифонами оказались у стен Пизы. Стены, которые даже издалека фанили энергией и неприятностями. И как этот бастион брать? Пекары так и не расщедрились на нормальную артиллерию, а наши САУ эту магическую оборону не прошибут. «Есть идеи, капитаны мои?» —